Глава 9. Я сидел напротив эмиссара богов, почти наверняка служащего Арианею, и размышлял, как поступить в сложившейся ситуации. Боги рациональны и готовы повременить с казнью Мель. Однако лично Арианей жаждет поскорее поставить ее на колени и потребовал того же от посланных командовать землей. Ладно, пока что нужно им подыграть. Я помогу найти Мель. Правда, остановить ее будет сложной задачей. Ты думал без нас наведаться к ней в пещеру, где она устроила убежище? Мы уже узнали о нем от досточтимого Ифрита и поручили вести наблюдение. Иных мест он не знает. Полубог подыгрывал, как и задумывалось. Кстати, хотя он не особо сильный, для них уже досточтимый. А со мной этот червяк общается как с подчиненным, хотя я способен размазать его одной левой. Может, и собрался. Мель некуда деться, и она напугана, но полезна. А если вы настаиваете на немедленном наказании, я не стану ей мешать убивать вас. «Как ты смеешь», — начал Ариэль. «Но я тоже выпустил ауру. Какую смог через аватара?» «Смею. Ты мне никто. Обычный паладин, собирающийся направить заключительную стадию столкновения. Я не служу твоему богу и никогда не буду, ведь я убил Ревана». Поэтому если вы будете мешать спасать людей и уничтожать Орду, то я не вижу ни малейшей причины вмешиваться. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, убеждаясь в твердости позиций. Ариэль действительно считал себя самым главным, но прямо сейчас убеждался. Защищать его от демоницы я не стану. Мол, если ей все равно умирать, то я позволю напоследок побуянить. Пусть так. Мы сами справимся с Мель. Если она решит выйти за грани дозволенного, твоя судьба, скорее всего, будет плачевна, если посмеешь сам вступить в битву. Теперь о том, что ты должен сделать. Нет, сначала еще один вопрос. Перебил я, вызвав еще больше недовольства. Зачем было отнимать 5 уровней у члена моей команды? Вы пришли, едва не убили ее духа. Потому что обычный маг посмел повышать голос и оскорблять нас. В иной ситуации ее бы наказали намного строже. Но мы снисходительны и понимаем, что причина в ее невежестве, и учитываем тяжесть сложившегося положения. Казалось бы, Ариэль не может злить меня больше. И хотя это рационально с его точки зрения, в последнее время я тоже стал немного эмоциональнее. В голове пронесся развернутый ответ. «В сортах дерьма вы понимаете. У нас тут идет война на истребление. После резонансного разрыва сильные одаренные действуют на пределе способностей. Восстанавливают дары и позволяют себе немного отдохнуть. А вы серьезно снижаете уровень, почти достигший 100-го. Да еще после того, как сами пришли и напали на ее территории. Высказывать все это бесполезно, даже глупо. Покажу себя наивным. Но как же сильно выводит из себя это высокомерие и наплевательство? Ясно. Слышал, ты сказал, что планируешь забрать мою рощу и базу? Ты не понимаешь. Эльфишка с пренебрежением покачал головой. «Великие боги владеют этим миром и по своей милости позволяют вам здесь жить и пользоваться находками. Я, как посланник их воли, выше которого здесь никого нет, имею первое право распоряжаться всем, что сочту нужным. В моих руках она послужит больше, чем в ваших. Мы снова встретились взглядами. Я опять решил притвориться достаточно лояльным. Я понял. И поговорю со своей подчиненной. Проблема в том, что эти деревья не могут существовать в нашем мире. Их жизнь и развитие обеспечивают духи леса и шаманка. Прошу дать несколько дней моим людям на перевозку личных вещей. Разумеется, обслуживающий персонал останется. Может быть, стоит вернуть уровни? Она понесла наказание. Тема закрыта. Мы теряем драгоценное время, но я позволю себе еще одно отступление. Если решишь... что мудрее нас или да не позволит тебе бесконечный источник боги, то понесешь наказание. Но расплачиваться будешь не только ты, но и вся твоя команда. Я просто кивнул, понимая, что в худшем варианте расплачиваться бездне. Но только в том случае, если я вызову недовольство самих богов, а не этого конкретного типа. Ну, начнет он вредить самой сильной в мире группе. Кто сможет отсоединиться от системы сразу, а защита Земли пошатнется. Поток эфира для системы начнет снижаться, рубежи обороны рухнут. Ему же отвечать за ошибку. Потому сейчас все будут действовать аккуратно. А группе давно пора переехать в Салайс, где мощные защитные системы. Далеко и не очень удобно, зато безопаснее. И за прошедшее время там все немного обжили. Завезли нашей мебели и всего необходимого для жизни. Даже провели туда водопровод. Только магии там фонит несколько сильно для многих компьютерных задач. Но на периферии сделали более чистые участки. Моя команда хочет только одного — защитить родной мир. Многие не знают, насколько низок шанс. Просто не нужно им вредить. Они завоевали силу во множестве битв. Отнимать ее вы не вправе. Не забывайся, человек. Я титан, не человек. Я решил посеять семечко сомнений в их головах. Интересно, как они отреагируют. Так в чем остальные вопросы? Наконец, доведя напряженность отношений до пика, мы перешли к делам. Да, конфликтовать с эмиссарами не самое мудрое решение, но я уже почти поверил теории Мэль, что Эшли Хант пыталась меня убить по личному заданию с условием неразглашения. В любом случае, мне нужно будет ее найти и посоветоваться. А пока тема ушла в ожидаемом направлении. Боги желают, чтобы ты покинул башню. Прямо уж совет богов или лично кто-то? Я уже упоминал, что путь назад отрезан. Произошел взрыв, уничтоживший разломы. Это неважно, — ответил Ариль. Я помню твои слова. Но насколько нам известно, путь назад всегда есть. Я кивнул, хотя Мэль говорила, что почти наверняка знает о фазовой башне больше, нежели боги. Может быть, где-то есть. Вот только я безнадежно заблудился в лабиринте. И даже если я сумею найти путь к прошлому уровню, выжить там будет проблематично. К тому же я намерен сделать невозможное и преподнести богам сердце оружия, доставляющего столько проблем. Не нужно мне говорить о том, что я рискую тем, что храню сам. Иначе я не мог. Арель с недовольным видом покачал головой, достав из халата нечто, напоминающее складной телефон из разряда новинок со сгибающимся экраном, только от него немного фанило силой. Техномагично, ничего не скажешь. Почти уверен, что это и есть средство связи, в котором он печатал сообщения коллегам. Наверняка система обеспечивала связь. Эта дрянь, кстати, могла бы выступать общемировым мессенджером, только лишние функции тратят энергию. «Сколько уровней вы прошли?» — продолжил он расспроса. «Считаю лабиринт в основании, сейчас на пятом». Похоже, то, что я говорю не всю правду, эмиссар не уловил. Рассказывать о Юе нужды не видел. В особенности передавать ее сообщение, что мне якобы обеспечили прямой путь назад. После моих слов эмиссар взглянул на меня свысока. «Вы недалеко продвинулись. Если сможешь, лучше вернуться. Тем более, если достопочтимый Теодан теперь отделился и не сможет помочь. В башню вскоре выдвинется еще одна группа. Великий владыка драконов Тиамат прислал специальную команду для ее покорения. Боги не первый раз пробуют наложить лапу на башню. Только я оставался скептичен. Насколько сильных эмиссаров прислали? В башне твой уровень силы покажется низким. Ты не должен об этом думать. Истинные драконы имеют свои средства. От тебя мне нужна известная тебе информация о башне в целом и первых увиденных испытаниях, не более того. Не то чтобы я был против рассказать. Пусть я хочу сам добраться до ядра, далеко не факт, что оно мне поможет качественно усилиться. Однако главное — это принципиальная необходимость ее убрать и как можно сильнее надавить на Орду. Я расскажу. Но меня теперь беспокоит, как вы это себе представляете. Орда пропустила меня в ловушку, но едва ли она так просто позволит пройти слугам богов. Кроме того, вы ради этого возьмете и местных? Никогда моя команда не пойдет на самоубийство. Они достойны попасть на службу к богам и не сгинуть здесь. Эмиссар снова вспыхнул гневом. Человек, ты забываешься. Бесполезно говорить с дикарями и теми, кто ходит по грани ереси. Внутрь пойдут лишь добровольцы. А теперь говори. Я вполне честно описал пройденный путь, исключая эпизод с Юи. После разговора вернулся к необходимости найти Мэль и уничтожить якорь, который вновь пытаются установить. Более того, предложил содействие, раз уж у меня есть аватар. Пока что с богами придется сотрудничать, и я старался в общем проявлять лояльность. Увы, они не считали нужным принимать особую помощь именно от меня. А остальным людям и так могли отдавать приказы. В завершении мне приказали найти Мель и заставить ее принять подчинение. Иначе ее объявят целью с высокой наградой. Покидал я кабинет под внимательным взглядом эмиссара. А снаружи меня вскоре перехватил президент. Его интересовало, нет ли проблем, но я заверил, что все хорошо, и основной темой была башня. Теперь требовалось ненадолго отключиться, сообщить Наташе, что я задержусь дольше ожидаемого, и после действительно найти Мель. Не то чтобы это было чем-то сложным, когда у меня есть специальный артефакт, о котором знаем только мы. Нужно только не выдать его наличие. Мы с Ифритом вышли из портала прямо внутри старого убежища Мель. Сейчас темного и пустоватого, хотя я сразу заметил вокруг чужие энергии. Место недавно посещали и даже оставили тут сенсоры. Мель, я подключился. Нужно встретиться. Если слышишь, давай на месте, где увиделись впервые. Ифрит приступил к открытию нового портала. На первый из созданных плацдармов, находившихся в Туркменистане. Сейчас основательно разрушенный и заброшенный в силу ненадобности. Очень далеко от людей, и место слишком открытое. Даже если там найдутся монстры, нам проблем они не доставят. «Что ты намерен делать?» — спросил Ифрит. «Пока не знаю. Сотрудничать в основном. Понимаю, как она тебя раздражает. Алексей, мне не нужны твои просьбы и уговоры. Демон верна тебе и помогает нам выжить. Я даже если успешно эвакуируюсь в миры богов, стану там лишь одним из воинов. Мне интереснее остаться здесь. Рад слышать. Как прогресс развития силы? Божественной энергии не хватает. Обычно на развитие требуются многие годы. Большая паства помогает компенсировать недостаток времени объемами веры. Думай о своих проблемах, а мы тут справимся. Мне хотелось бы верить, но переменная возникла слишком серьезная. Перенесясь на нужное место, я сразу активировал артефакт. Солнце уже скрылось за горизонтом, и вокруг стремительно темнело. Рядом копошилась толпа орков, которые позволили мне испытать аватара в реальном бою. Фактически я сражался как раньше, просто за счет скорости, рубя всех мечом и гася магию. Добавились только щиты и редкие дальнобойные удары. Причем поглощаемый эфир поступал реальному мне в ограниченном объеме и медленно, в основном незначительно усиливая аватар. Мель возникла из портала как раз под конец шоу и тут же обняла меня. «Мой господин чувствует, когда у меня проблемы. Ты уже встречал тех псов-паразитов?» Мы обменялись новостями. Демоница напряглась, услышав об отсутствии пути в лабиринте, и задумалась над вариантами наших действий. «Попробуй поискать информационные поля. Если там живет разумное существо, управляющее марионетками, то есть шанс его отследить. Я уверена, что это делает не сама башня. Магия сложна и требует опыта, но это кажется лучшим вариантом». Около получаса Мель показывала формацию и описывала метод, который был мне незнаком. Аркан бы справился играючи, мне же придется напрячься. И далеко не факт, что удастся найти разлом. Метод поиска я знал. А если есть помехи, остается уповать на изобретательность и удачу. Тот мир не может простираться на тысячи километров. Скорее всего, у него есть зацикленность. Увы, пока границ я не находил. Это было самым важным вопросом. Только после этого мы перешли к планам. Что будет, если ты примешь подчинение? Сможем ли мы его ограничить? Думаю, артефакт предназначен сдерживать меня, Мель качнула головой, заметно погрустнев. Жаль, прикрывать твою команду больше не смогу. Даже помогать в уничтожении якоря для меня опасно. У них наверняка есть особое оружие, просто я для них не в приоритете. Тогда отдыхай, просто помогай из тени. Мне еще могут понадобиться твои советы. Все эмиссары от Риания и Тиамат, как думаешь? Уверена, большая часть от Исхария, удивила меня Мель. Думаю, ты знаешь, как с ними себя вести. Верю в тебя. Мне пора, нас обнаружили. Мель длинным скачком отпрыгнула от меня подальше, стремительно активируя телепортацию при помощи своего артефакта. Тем не менее, не забыла послать воздушный поцелуй и телепатическое сообщение. Занимаюсь нашим обманным маневром. Главное, води их за нос. Она исчезла во вспышке портала, а спустя пару секунд рядом появилось два остроухих, в том числе Ариэль, и включилась блокировка. Осмотревшись, они с недовольством остановили свои взгляды на мне. Ты позволил падше уйти. Вы помешали переговорам. Я старался убедить ее принять легкую смерть, а не быть казненной вами или непокорными. Из-за вас теперь в уничтожении якоря она помочь не сможет. Эльфы недобро смотрели на меня. Укрывательство предателя — это тяжкое преступление. Ты ответишь перед богами, если не сможешь исполнить приказ. Сейчас отправляйся в Индию. С тобой желают встретиться. Достопочтенный Фрид, вы ведь понимаете проблему с демоном? Лучше большинства жителей этого мира. Ей нельзя доверять, но Мельтриэль, мастер магии пространства, и нужна нам. Она предпочтет умереть в бою свободной, так пусть пока сражается за мир. Так и не добившись ничего полезного от разговора, мы отправились к новой точке. До атаки на базу якоря, где наверняка будет жарко, и еще полно времени. Наташа получит возможность хорошо отдохнуть, пока я занимаюсь делами на земле. Нас направили в Нью-Дели. Но стоило нам подойти к правительственному зданию, как я уловил стремительное движение. В последнее мгновение я уклонился от укола мечом, направленного мне в сердце, с трудом заблокировал следующий выпад и уже ничего не смог сделать с ударом ногой. Противник представлялся смазанным силуэтом. Летя к кладке дороги, я видел, как к моей шее приближается объятый силой клинок, и выставить свой меч на пути не успевал. В то же время Майя очень нервничала, когда получила вести о прибытии эмиссаров. Разумеется, вскоре ее пожелал видеть прибывший в Африку. Она всерьез рассматривала вариант на какое-то время пропасть и посоветоваться хотя бы с Ифритом, но в итоге не стала провоцировать и пытаться держать за глупца кого-то, посланного самими богами, подарившими магию людям. В конце концов, она ведь ничего не нарушала. К ее удивлению, в кабинете ее ждала крепкая женщина. Широкоплечая, с фигурой воина, при этом она носила длинные волосы. Посох, пусть и дополненный острым лезвием в навершии, явно указывал на приоритет в магии. «Покиньте нас», — приказала воительница. От ее тона африканка крепче сжала свой гибрид молота и топора. «Майя, ты боишься меня?» «Да, госпожа». Майя не была уверена, как обращаться к встретившей ее, и, похоже, угадала. «Отчего же? Разве ты предавала богов и служила Орде? Однако мне нужно знать, как ты получила нынешний статус». Майя решила честно рассказать. Она умирала из-за своего дара с чрезмерно жесткой стихией. Алексей предложил ей заменить его на другой. Силу разрушения получил тяжело раненый Теодан, а ей передали дар измененного. Однако не рекомендовали обратно подключаться к системе. «Ты говоришь правду, но далеко не всю. Ты не хотела делиться получаемым эфиром с богами, подарившими тебе силу и систему». Эмиссар сделала паузу, смотря на нервозность Майи. «Они тратят много ресурсов на поддержку, поэтому ситуацию нужно исправить. Не волнуйся, ты пошла на жертву ради слуги нашего господина и защищала родной мир. Наказания не будет». Майя поняла, к чему все идет, и кивнула. Эмиссар подошла ближе и протянула руку. В Майе не было ни остатков чуждого разума измененного, ни подчиняющей печати. Связь с артефактом, который создавал изоляцию от системы, оборвалась. Интерфейс на несколько секунд выключился, а затем все стало как прежде. Система и правда не объявляла никаких наказаний. «Нижайше благодарю. Клянусь уничтожать Орду до последнего вздоха». «Слабые слова», — ответила эмиссар, — опустив руку и возвращаясь к стратегической карте. «Не думай о смерти в битве. Поклянись уничтожать Орду до тех пор, пока не падет последнее чудовище. Но сейчас у меня есть еще одно дело. Жрецы Тиамат собирают достаточно сильных людей для отправки экспедиции в башню. Условия перед тобой». Перед Майей возникло большое окно уведомления. «Вам предложено задание «Экспедиция в башню». Цель — помочь в захвате или уничтожении объекта «Фазовая башня». Наказание за отказ. Нет. Награда за принятие. Плюс 11 уровней. Плюс 10 очков навыков, подходящие усилители дара и снаряжение ранга S, S+, одноразовые артефакты качества A, S, S+, для выживания внутри башни. Наказание за провал. Нет. Награда за выполнение. Благословение великого бога войны. В случае поражения в войне — приоритетная эвакуация и статус жреца из Хария. Награда удивляла Майю. Она достигла 134 уровня. Не так уж много, поскольку старалась помочь Джамалу и подтянуть других одаренных. С даром гравитации нейтрализовать монстров было довольно легко. 4 уровня за десяток дней с учетом увеличенного получения опыта и почти непрерывного пребывания на переднем крае — это мало. Сейчас ей предлагали больше десятка только за согласие. И она знала, что, достигнув этого рубежа, есть шанс прыгнуть сразу до 150-го, найдя нужный предмет. Вот только ей придется идти в место, названное Алексеем неприступным и смертельно опасным. Позвольте вопрос. Вы сказали, что внутрь идут жрецы Тиамат, а награда от великого бога войны Исхария... Вопрос в основном позволял не затягивать молчание. Драконий владыка не примет людей. Но повелителю войн не важно, что подвиг совершен под знаменами союзников. Это большая честь. Говори, почему ты не хочешь. Майя колебалась и понимала, что эмиссар видит ее насквозь. Внутри фазовой башни мы пропадем на несколько недель, верно? Оборона Африки и так на пределе. У нас мало быстрого транспорта, одаренные рассеяны, а я способна на телепортацию. Ты жаждешь биться с монстрами. Это тоже необходимо, пусть и не столь почетно. Наказания за отказ нет. Тебе потом жалеть или радоваться своему решению. Не торопись уходить. Ситуация у вас сложная, и информационное обеспечение ужасное. Нужно понять, как укрепить оборону. Майя облегченно выдохнула и с некоторым сожалением отказалась от предложенного задания. Знакомство с эмиссаром прошло намного лучше, чем она представляла. Судзуки Акари срочно вызвали в Пекин, куда прибыл один из эмиссаров. Она даже воспользовалась помощью мастера порталов. У японцев он был не столь сильным. Встретивший ее мужчина без проволочек изложил ситуацию, и теперь Судзуки смотрела на текст предложенного задания. В Японии ситуация была одной из самых стабильных в мире. Острова до сих пор мало интересовали Орду. Кроме потери Хоккайдо, где жило относительно немного людей, громких происшествий не случалось. Самой большой проблемой был размер Токио. Агломерация раскинулась на огромной площади, а система помех при открытии проломов как бы старалась вытеснить их на край зоны. Но высокоуровневые проломы не могли сильно смещаться и преодолевали блокировку. Поэтому прямо посреди города пришлось делать боевые зоны. На огромной территории имелись места, которые исторически остались заняты аграрными полями и кладбищами. Пришлось эвакуировать некоторые районы. Проломы в таких местах и на периферии открывались часто, и одаренные быстро усиливались. Судзуки приходилось принимать участие лишь в самых опасных боях. Изначально получившая 100-й уровень, она заметно отстала от лидеров. Из-за того, что в самом начале она сидела в Японии, а затем помогала Тимуру Королеву, шансов нагнать лидеров уже не было. Гремящей репутации ни внутри страны, ни вовне она так и не заработала. Одаренная помнила предупреждение Алексея, но ей очень хотелось исправить промедление и потерю времени. «Я согласна. То есть это честь для меня и возможность сделать что-то великое?» «Желание совершить подвиг тоже вполне достойно», — заключил посланник. «Предупреждаю, истинные драконы не отличаются ни любовью к людскому роду, ни снисхождением к жителям примитивных миров. Ради твоего же блага просто склони голову и думай лишь о том, что ты можешь сделать». Сузуки кивнула и нажала виртуальную кнопку. Уровень повышен до 130-го. Сильнейшая одаренная Японии схватилась за стол, испытывая удовольствие и легкую боль. Система не давала такой высокий уровень мгновенно. По телу разливалось ощущение могущества. Где-то в Гватемале. Худощавый парень рыскал по зарослям в поисках фруктов. С пищей появились проблемы, когда набеги монстров нарушили работу аграрных предприятий и уничтожили несколько складов. Порой Орда просто забирала пищу. Немного людей и закрывала пролом быстрее, чем им успеет кто-то заняться. С мясом тоже было сложно. В теплом климате оно быстро портилось. Холодильных установок или хотя бы магов холода не хватало. Маги природы спасали ситуацию, но некоторые оказались на периферии. Парень знал, что зашел глубоко в опасную зону, где водятся разбежавшиеся монстры, просто слоняющиеся без контроля и убивающие случайных людей. Оставалось полагаться на слух и надеяться, что всех уже истребили. Он не заметил, как сквозь кусты к нему приблизилась ожившая тень и прыгнула на него. Парень успел лишь коротко воскликнуть, прежде чем магия распространилась по телу и впиталась внутрь. Глаза на секунду вспыхнули красными огоньками. Упавшее на землю тело зашевелилось и неловко поднялось, двигаясь как кукла на ниточках. «Убью. Уничтожу всех вас». Хрипя, парень побрел назад к людям. Он легко нашел убежище в лесу около поселения, где находилась группа людей, возглавляемая слабым одаренным. Найдя просторный подвал некоего снесенного здания, они сидели среди кучи вещей и еды, выпивая, и очень удивились гостю, выломавшему дверь. «Эй, парень, ты как нас нашел? Проследил за нами?» Одаренный встал, скривив лицо, сжимая паршивый меч ранга «Д». Аура засветилась зеленым, приводя его в порядок. «Ты оглох, сопля? Эй, кто нас выдал? Выпотрошу! Быстро наверх, вдруг он кого-то привел!» Один из мужчин тут же вскочил и попытался пробежать мимо худощавого парня, но упал, хватаясь за горло и хрипя. Одаренный едва успел увидеть движение. Зато заметил, как серая метка сменилась на красно-желтую. Система не могла определить, перед ней враждебное существо или нейтральное. Он замахнулся мечом, но все было тщетно. Одержимый легко ушел от удара и идеально точным движением вонзил выставленные пальцы в глаза мага. Вспыхнула темная сила, и одаренный упал без сознания. Спустя минуту в комнате стоял только один парень. Его руки синели, мышцы не выдерживали колоссальных нагрузок и рвались, но это уже было неважно. Тьма разлилась вокруг, захватив еще живых людей. «Ты сдашься и поможешь уничтожить твой мир». Появилось небольшое золотистое окно, в которое направилась тьма. Через несколько минут ближайший город накрыл мощный, но скоротечный буран.